Глава 10. Друг. Часть 1. Смеркалось. На улицах города было до странного холодно. «А?» – мягко произнес Райнер. «Как только потемнеет, будет немного холодно?» Он потер руки с этими словами, на что Феррис, идущая сбоку от него, сказала. «Все потому, что приближается сезон дождей». «Не должно ли пройти еще немного времени до наступления сезона дождей?» Сказал Райнер и мгновенно остановился. Потому что он почувствовал, как на его лицо упали холодные капли воды. Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо. В какой-то момент небо, затянутое тучами, показалось черным. «Погода была так хороша всего день назад. Собирается идти дождь?» Феррис подняла голову, чтобы взглянуть на небо. «Собирается. По виду облаков, вероятно, это будет нелегкий дождик». «Но все в порядке?» «Если пойдет дождь, ты сможешь раздеться и использовать свою одежду в качестве зонтика». «Подожди, с такой холодной погодой, если я разденусь, то простужусь». «Все в порядке». «Да». «Нет, это не будет проблемой для тебя». С отчаянием произнес Райнер, снова поднимая лицо к небу. «Начался дождь». «Раздражает. Сезон дождей такой холодный. Я ненавижу сезон дождей». Сказала Райнер, на что Феррис повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Из-за этого? Ты хочешь сказать, будучи голым во время сезона дождей, слишком холодно для того, чтобы нападать на женщин поздней ночью, поэтому он тебе не нравится?» Она действительно так сказала. А Райнер, глядя на Феррис с полузакрытыми глазами, ответил. «Я говорю, ты... С тех пор, как я познакомился с тобой, то, что ты говоришь, никогда не меняется». «Если бы ты мог стать нормальным человеком раньше, мне бы не пришлось советовать тебе так много». «Тогда я действительно сожалею об этом». «Тебе повезло, что у тебя есть компаньон, который может дать тебе такой совет. Ты должен быть благодарен». «Да-да, я действительно очень благодарен». Райнер нечетко отвечал на тот же разговор, как обычно, продолжая смотреть на небо. Ливень медленно усиливался. «Похоже, сейчас не время говорить чепуху». «Эй, мы почти дошли до того восхитительного ресторана с карри, о котором ты говорила». Феррис кивнула. «Это должно быть где-то здесь». Она повернула голову, чтобы оглядеться, затем подозрительно ее наклонила. «Странно, на карте ясно сказано, что это здесь». «А, карта? Ты никогда не была в этом карри-ресторане?» «Ресторан рекомендовали в книге, которую я купила вчера в книжном магазине». «Ресторан рекомендовали в книге?» «Значит, он должен быть хорош?» Тогда Феррис почему-то выпятила грудь, будто она была очень горда собой. «Хе-хе, и этот ресторан указан первым в списке». «В самом деле?» «Да». «Значит, там должно быть много вкусных блюд?» «Богат ароматами и вкусностями. Так написано в книге». «Похоже, я чувствую, что карри вкуснее, чем бургеры». Мысли Райнера были действительно заполнены карри. «Да он, похоже, не ел карри уже несколько недель». «Нет». 2 месяца назад, после того, как карри было удалено из меню магазинчика с Бента, он не ел карри с тех пор. Прошло уже 2 месяца. Он вдруг почувствовал, что хочет съесть карри, и ему захотелось его, приготовленное этим рестораном. «Поспеши, поторопись и найди этот ресторан. Я голоден», — сказала Райнер. Феррис кивнула, затем снова огляделась. «Я думаю, он должен быть где-то здесь. Ты потерялась?» «А, забудь, где карта? Ты принесла карту?» – спросил Райнер, а Феррис посмотрела на него. «Нет, я принесла всю книгу». «Так ты принесла ее? Тогда дай мне посмотреть, я помогу найти его». Феррис кивнула и достала небольшую книгу, передав ее Райнеру. «Это действительно книга? Я думал, это будет журнал или что-то еще», – сказал он, одновременно принимая книгу. Это действительно была маленькая книжка карманного размера. Название книги было написано так. «Решающий ключевой фактор – список магазинов десертов и данго». Райнер посмотрел на слова, он смотрел и смотрел. «Эй, это не имеет отношения к карри!» Это был крик из глубины его души. Потому что его мысли уже были заполнены карри, его рот и живот приготовились к карри. «Но... значит, это то, что ты имеешь в виду?» «Заведение, куда мы сейчас собираемся, не прославлено своим карри, а просто ресторан карри, в котором есть только десерты и данго?» Феррис ответила просто. «Карри – это лишь дополнение». «Данго должно быть дополнением!» Это был еще один крик из глубины его души. Рейнер сказал таким голосом, словно вот-вот расплачется. «Лгунья, мои мысли уже заполнены карри. А, забудь об этом. Если я смогу поесть карри, даже если это слишком обычное карри, а как насчет гамбургеров? Я забыл об этом давным-давно. Используешь ли ты этот метод, чтобы забыть о женщинах, на которых ты нападал раньше?» «Что и что?» Пока они ссорились, ливень становился все сильнее и сильнее, а Рейнер тихо вздохнул и сказал. «Забудь. Теперь скажи мне номер страницы таинственного заведения, которое подает и карри». Феррис кивнула и сказала. «Но перед этим одолжи мне свою одежду как зонтик». «Я убью тебя! Ты действительно хочешь, чтобы я разделся? Этого не может быть! Эй!» «Хе-хе-хе, сопротивление бесполезно, дядечка!» «Кто эта молодая леди?» Но в тот момент дождь действительно пустился, что из силы. В небе промелькнула молния, загрохотал гром. «Эй, Феррис, сейчас не время шутить!» «Ау!» «Какая страница?» «Страница 25». «Хорошо». Райнер быстро перевернул страницы. Он посмотрел на карту в углу правой страницы, подтверждая свое местоположение, а затем огляделся. Ресторанчик, казалось, был заведением позади него. Рейнер обернулся, чтобы посмотреть. Там был магазинчик. Маленький темный магазинчик. Надо сказать, что это был магазинчик без огней. Так как там не было освещения, они не обнаружили его существование. И табличка, висящая на магазине, гласила следующее. «Специальный магазин карри. Сегодня выходной». «Сегодня он закрыт!» «Кажется так». «Тогда что нам делать?» «Пойти в магазинчик, куда мы обычно ходим?» «В итоге мы опять идем в тот магазин!» «А, забудь! По крайней мере, там есть карри!» «Я хочу бургер с соусом карри!» Сказал Райнер и начал бежать. Феррис последовала за ним и тоже побежала. В таком темпе они двинулись в свой привычный магазинчик. Место событий переместилось в город в Роланде. Клаус Клом открыл дверь. Он заглянул внутрь. «Эй, Сион, ты здесь?» Он вошел в комнату, включил свет, но там никого не было. «Его здесь нет?» Клаус огляделся. Комната не отличалась от прошлой, повсюду были документы, не было никаких предметов роскоши, это была очень разочаровывающая комната. Клаус обвел комнату взглядом. «Действительно, позвать кого-то и не находиться на месте... Что это?» Бормотал он себе под нос. «Эй, Клаус-сэмпай, вас тоже позвали?» Клаус обернулся. Он увидел парня с золотистыми волосами и молодым лицом, Кална. «Тебя тоже позвали?» «Да, казалось что-то срочное». «Тогда где Сион?» «Его здесь нет?» «Ну сам взгляни!» Сказал Клаус, и Кална заглянул в комнату. «И правда нету?» «А я что сказал?» «А, но он сказал мне прийти сюда в 9 часов». «Мне тоже». «Сион-сан, человек, который обязательно будет придерживаться времени деловой встречи». «Тогда почему он не здесь?» Клаус пожал плечами. «Откуда я знаю? Может, он вышел в туалет?» «А может быть, у него диарея, и он не может выйти из туалета, поэтому и опаздывает». «Да-да». Но Калны тихо рассмеялся. «Что такое? Он не такой, как Клаус-сэмпай?» «А? Что ты сказал?» Калны рассмеялся, когда вошел в комнату. Он огляделся, затем положил руку на дверь кабинета, соединявшую кабинет с простыми комнатами для отдыха. «На самом деле Сион-сан развлекается со своей возлюбленной, поэтому он не смог прийти вовремя». Говоря эти бессмысленные вещи, он одновременно открыл дверь. Но Сиона внутри тоже не было. Там была только кровать, аккуратно убранная и чисто застеленная в глубине темной комнаты. На самом деле, если бы он был в соседней комнате, он бы почувствовал его присутствие с самого начала. «Его там нет!» «Я его не вижу!» Кална кивнул, закрывая дверь в спальню. В конце концов, Сиона, кажется, не было в этой комнате. Клаус огляделся, но не было места, где им еще следовало поискать. «Его здесь нет!» «Эй, о том, что ты сказал ранее!» «А что я сказал ранее?» «Бессмыслица, которую ты нес, я не очень понимаю. У Сиона появилась возлюбленная?» Калны изобразил выражение «Ах, ты это имеешь в виду?» «Но...» «А? Раз ты не знаешь, почему ты сказал, что у него что-то происходит с его возлюбленной?» «А потому что если мужчина опаздывает на работу, единственная причина, на которую я могу подумать, это то, что он развлекается с женщиной или что-то вроде того. Я думаю, только ты мог так подумать». «В самом деле? Клаус-сэмпаю лишь нужно выйти с Ноа-сан поэтому он всегда... А, молчу-молчу. Поэтому, пожалуйста, положи этот толстый словарь обратно на стол». Но Клаус проигнорировал его и сильно швырнул этот словарь. «Что?» Кална закричал и увернулся, и когда он уворачивался, то поймал словарь своей левой рукой. «Оу, опасно! А этот словарь на самом деле ценный?» Клаус нетерпеливо пробормотал. «Кто знает?» Но Кална не остановился, он посмотрел на название словаря и положил его на книжную полку с упрямым выражением. «Я говорю, Клаус-сэмпай, в течение прошлого года ты и Ноа-сан хорошо ладили, но... ты не сделал ни шагу. Что происходит? У тебя проблемы?» Клаус нахмурился. «А, хватит, заткнись! Почему это? Ноа-сан очень сострадательна. Вы часто ходите на свидания и вдвое любите друг друга, но вы всегда в одном шаге от дверного проема, независимо от того, насколько сдержана девушка». «Чего? Что называется в одном шаге от дверного проема? Я говорю тебе... Эй, сыграй на этом. Атакуй Ноа-сан, женись на ней, заведи детей и успокойся. Иначе я буду очень волноваться». «Я беспокоюсь о твоих мозгах». «Это несправедливо». «Кто несправедлив?» Клаус вздохнул.